Почему же распался Багаист? Я распустил их, ибо неверные в храме. Подделки делают крестопродавцы. Это все ложь. Ложь. Абгзвоярартра истина. Как же я стар! О, Бог! О, я тебя прославил!